эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бардосик. Этим разом мы едем у Кухтичи, былы майонтак Магдалены Радзивилл. Я народился тут, в Украине, по серым небам. Лишний раз пераконваюся, что самое цікавое у Беларуси схаванное от людских вачей, схаванное у глыбинцы, схаванное за неприглядными стенами советских установ. Яскравый приклад былы майонтак шляхтицаў Завішаў, Кухтичи. У некольких километрах от Узды по дорозе у бок Нёмана есть указальник на Першамайск. Коли сбочить, дык праз километр дорога упрется у звычайное ПТВ. Шэрыя інтэрнаты, сталовая, вучэбны корпус. Трэба заехаць на тэрыторыю вучэльні, каб зразумець, што вы знаходзіцеся ў самым сапраўдным шляхецкім маёнтку. Уразіцца ёсць чаму. Яшчэ не да канца знішчаны старажытны парк, яшчэ моцна стаяць былыя флігелі з класічнымі порцікамі і, нарэшце, самае галоўнае, велічны з калёнамі байніцамі кальвінскі збор, пабудаваны у 50-е гады 16-го стагоддзя. Накрыты часовым дахам, дзе-нідзе з вышчарбленай цэглай, новае стагоддзе ён можа і не перажыць. Гэта ўсё, што засталося ад старажытнай сядзібы Завішаў. Вясёлая кампанія дзяўчат ідзе ўздоўж былога храма. А вы тут вучитесь? А вы ведаете что-нибудь про Магдалену Радзівіл? Нет, мы еще пока еще никто ничего не говорит. Дивно, что никто, будучим поварыхам и цирульницам, не рассказал, что за люди тут жили 100 годов тому. Заслуги перед белорусской нацией апошней уладальницы Кухтичаў Магдалены Радзівіл тяжко пераоценить. Перадачи не хопить, как перелечить их усе. Дастаткова сказаць, што яна, народжаная ў Варшаве ў 1860-м і пражыўшая ў радавым маёнтку да самай рэвалюцыі, фундавала нашу ніву і выданне самых значных беларускіх кніг ад Багдановічава «Вянка» да «Руні» Максіма Гарэцкага. Жыхарка Кухтичаў, краязнаўка Зоя Калкоўская піша пра Магдалену Радзівіл кнігу. Жывучы ў Кухтичах, пані Зоя сабрала ўнікальныя ўспаміны пра былую гаспадыню маёнтка. Зусім не выпадкова Магдалена Радзівіл, апошняя ўладальніца гэтага магутнага роду Завішні, яе называлі халупаманкай. Яна выбрала бацькушчыну. І як толькі яе першы муж, за якога маці прымусова выдала яго замуж, каб неяк утрымаць, я так разумею, у Польшы, яна вярнулася на радзіму, сюды ў Кухтичы, і тут гаспадарыла. Яна была дастаткова багатай на той час жанчынай, але свае грошы траціла не на тое, каб весці разгульны лад жыцця, так скажам, а менавіта на духоўнасць, на адукацыю. І што мне асабіста імпануе, на беларускасць. То есть она открывала белорусские школки, финансовала белорусские выдавецтвы. Один из сборник Максима Богдановича «Янок» был выдаден за яе кошт. И она шпитали открывала, финансовала. И вовогуле она укладывала гроши во все, что на ее погляд могло посприять протягу менавіта життя увогуле. Не только белорусская, а агульначеловечая. Магдалена особисто улучшала становище детей у сялянских семьях. Не терпела, коли батьки пьянствовали, из-за гэтага дзеці пакутавалі. Яна арганізовала ў сталовай сваю, карміла там грошы, вот так вот проста грошы вот гэтым сем'ям асацыяльным. Яна ім не давала гатовенькую рыбку, ніколі не давала. А вот менавіта пра дзяцей клапацілася, карміла ў сваёй сталовай, ось такія дэталькі. Але адначасова вельмі суровай, строгай. Вот у маім уяўленні склаўся такі вобраз яе. У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа па Кухтичах. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падкасткі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знаете на сайте свобода.орг. Чекаем. Это ваша свобода. Эфиры Радио Свобода. С вами Снитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по былым маёнтку Магдалены Радзівіл Кухтіча. Дзіва, але памяць пра былую уладальніцу Кухтічаў, якая пакінула родныя мясціны ў 1917 годзе і да сёння жыве. Паслухаем Тамару Радзівонаўну Кашкан, 86-гадовую сялянку, чыя бабуля служыла ў пані Радзівіл пакаёўкай. Мая маміна, мае мамы, маці работала ў горнічыве. У Магдалены? Да. І якім словам яна яе ўзгадывала? Очень добрым. Яна казала, пахіх нідзе не бывае. Та мама моя. Чым яна яе пачала? Моя мама, моя бабушка, мама яе жылі очень бедна. Іх назвалі некалі кутам. Это только один домик маленький і три акны. І ні куска зямлі не было. Так яна застояла яе. Застояла, осталась у них еда. Так, наливай, бабушку звали Ганна, и нести кормить детей, хлеба дать. Так, скажем, мы жили все лучше этой, кто землю мил. Очень добро взвалась, очень добро. И она забрала ее с собой. Куда? И уже как началась революция, да, перед революцией выехала, забрала мою бабушку. Мою же прабабушку и маму мою покинула. И еще была одна сестричка мама. Ваша бабуля поехала с ею? Да, она забрала ее с собой. И она поехала после революции в Варшаву? Ну, не где-то поехала. Значит, и ваша бабуля поехала в Варшаву. Mm-hmm. А вы не переписывались и никак постоянно? Мать рассказывала, что Магдалена Радзівіл, и она с людьми не говорила по-польску. Не-не, она по-белорусски говорила. В общем, все были довольны. Новый год, праздновал Нового года. Это Магдалена всех детей, эту парочку, звала у свой палац, всем отмерла. Мальчикам на штанишке, девочкам на платьишке. Мерла, материал дарила. Вот такая была. Начата. А вы не помните этот маёнток, сам дом, який он был? Ой, помню. Тут ой, красиво было. Была такая веранда страшная. Это чудо ступеньки уже все растянули, разволокли. Сейчас покрасило, ты помнишь, это молитвенный дом. Такие мраморы, черные белые. Все растянули. Домовины, сами труны. Они не помню я. Это уже эти домовины раскидывали при детдоме. После войны был детдом, они их нашли. Там окно же было. Так они пораскидали, повысыпали через этот гробник. Все пораскидали. Пораскидали? Да. Все ее любили. И моя мама сказала, что лучших не надо было. Но он был намного молодежь родил за ей. Я ведаю. Когда он был проходимец добрый. Был проходимец добрый. Старой Тамары на адрес мужа пани Магдалены Николая Радзівіла до нашего часу дошло ставление селян до этого шлюбу, у яким пригажун офицер был на 19 годов молодейший за свою жонку. Это неверогодно, але про Радзівіла я так само почу от старого Дениса, якому праз год будет 90 годов. Хвалили все. А за что хвалили? Добрый был. А что я нарабил дом? Это Радзівіл, который жил здесь. Так. О, хороший был мужик. Очень. Кто-то побил его был. Так во, говорить будет, во будет. Так он дал еще 25 рублей за храбрость. Не наказал. Нехто с мужиков побил? Да. У них можно было гроши заработать. О, люди работали. Коровы людские стояли, и своей хорошо кормил. В общем, мужик был от и до. Воевал он, его ранили, и он умер. из Минска на Нигарела поездом это самое везли, а из Нигарела его до Каменки тоже везли, а с Каменки 5 километров его на плечах несли люди. Вся дорога цветами была до самой школы механизации, выслана цветами. Это так его поважали? Да. Вы, может, родственник? Богатый был очень. А где он был похованный? У этой каплицы, так? Церковка такая стоит. Вы, может, бачили ее? И у этой церковки... После войны эту могилу не порушали? Разговор такой был, что был здесь такой по фамилии Беляковский... Михаил Захарович, директором этой школы, детдомовской, это. Так вроде бы нашел чугун золота. Те школьники нашли, так он вырвал этот чугун, их забрал, и так оно скрылось у него, но разговор такой был. Церковкой старый называе былый кальвинский храм-крепость, где был похованный князь, чью могилу порушили после войны, а у 1952-м у храме зробили электростанцию. Який гармоничный с новоколлем был уголовный дом сядибы, господыня якого померла у эмиграции в 1945-м, добро бачно на старых фотоздымках. Тут бывали створальники БНР и авторы нашей Нивы. Дом варты обновления. У идеале тут повинен быть музей Магдалены Радзивилл. Тем больше, что набор у ПТВ с каждым годом падая. Вот я особисто, мой погляд, я давно бачу, что ему тут давно треба закрыть. И на месте это местечко створить санаторий, ці туристичну базу. І використати ось ці будинки, які є, у якості якраз створити от некий музей. Это самое лепшее, что можно зробить. Зоя Колковская написала про храм верш. Плача цаглинками храм, а мы все напихваем шлунки, скача поминками хам, а мы все чакаем ратунку. Не будзе небесной манны, не выпаде дождь долярны, нас проглинае потоп. Час не миная на толп. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведались у былы майонток Магдалены Радзивилл-Куптичи. С вами был Змитер Бартосик. До новых подорожжев.